Глава 8. Уроки коммерции. Эллен очень интересовала, чем таким серьезным в свободное время занимаются братцы Шанаторы. Серж Вон не пускал ее в библиотеку, уверяя, что он там работает. И что, скажите на милость, можно делать в библиотеке? Книжки, что ли, писать? Или он какую-то информацию на заказ собирает? Эллен вспомнила склянки на его столе и поморщилась. На химическую лабораторию, похоже, мало. И печатного станка она не видела, а значит, Серж не подделывал деньги. Жаль, конечно. Мог бы потрудиться на благо семьи. Ей повезло. Случай познакомиться с работой младшего из Шанаторов представился на удивление быстро. В один прекрасный день, когда Дамьен увез сестру на уже традиционную прогулку, Эллен заставила Теодора протирать огромную хрустальную люстру, что украшала холл. Тот непотребно ругался и хамил, но послушно летал вокруг на своих красивых серебряных крыльях и убирал пыль с помощью бытовой магии. Втайне Эллен надеялась, что когда-нибудь Теодору придет в голову мысль полетать с ней на руках. Но она не обольщалась. Эту хрупкую агатку можно таскать на руках, а Эллен толще ее и весит вдвое больше. Надорвется Теодор, а он ей еще нужен. Вон как ловко у него выходит с люстрой. В двери постучали. Нет, заколотили. Теодор примерскими словами сообщил Эллен, что он думает о нежданном госте, но спустился и поплелся открывать. Мэрил на всякий случай вытерла вспотевшие ладони о пыльные штаны и причесала порядком уже отросшие волосы пальцами. В холл вошел высокий мужчина в черном. Он удивленно поглядел на Эллен и, кажется, принял ее за служанку. «Мне нужен Танет Серж Шанатор», — громко заявил мужчина. «Прошу доложить, что прибыл Степфолд по известному делу». «О, родственничек!» — обрадовалась Эллен, которая на память никогда не жаловалась. «Тео, сгоняй до библиотеки, позови Сержа. Здравствуйте, Танет Степфолд, я Эллен Мэрил. Кажется, Гертруда, жена нашего Эммануэля, из вашей стаи». «Верно», — неохотно пожал протянутую руку гость. «Хозяйка серых крыльев — моя младшая сестра». «А он хорош. Вон как ловко обозначил положение своей семьи. Хозяйка серых крыльев, значит. Ну и ладно. А наша Анна скоро будет хозяйкой трех ветров. И как ты тогда запоешь, родственничек?» С лестницы легко сбежал Серж. Все-таки он весьма хорош собой. Изящный, тонкокосный, подвижный. И улыбка у него замечательная, и светлые глаза искрятся радостью. «Вот ты какой, младший Шанатор, когда выбираешься из своей скорлупы!» «Танет Степфолд, счастлив вас снова видеть. Позвольте вам представить...» «Мы уже познакомились», — бесцеремонно перебил юношу суровый гость. «Я к вам по делу, Шанатор». «Слушаю». «Вот, взгляните». Родственничек достал из-за пазухи какой-то сверток и начал оглядываться. «Можно сюда», — Серж кивнул в сторону стола, который Эллен вытащила из кухни для того, чтобы покрасить. Ей не хотелось портить атмосферу запахом краски, а в холле нормально. Вентиляция на высоте. Теодор пару дней назад случайно сломал одну из оконных рам, пока их мыл под четким руководством Эллен. Серж щелкнул пальцами, посвежевшая люстра вспыхнула огнями, сразу озаряя все углы. Зря он, конечно, в такой свинарник стыдно гостей приглашать, а в полутьме хоть паутины не было видно. Но Степфолд, очевидно, не раз бывал в холодном замке, его ничего не смущало. Он подошел к столу и положил на него сверток, а потом откинул ткань. Серж зачем-то достал из кармана белые шелковые перчатки. Эллен подкралась к столику и заглянула через его плечо. «Это что, книга?» — разочарованно протянула она. «Танет Мэрил, что вы себе позволяете?» — прошипел Серж, пытаясь оттолкнуть Эллен в сторону. «Наивный мальчик. Она его на 20 кило тяжелее, не меньше». Гость посмотрел на эту милую сцену с подозрением, но, в отличие от Мэрилов и Шанатуров, был прилично воспитан. «Книга. На реставрацию», — скупо ответил он. «Старая?» — не унималась Эллен. «Очень. Ценная. Можно взглянуть на вашу прелесть?» Мужчина в черном поколебался, но все же повернулся так, чтобы Эллен могла рассмотреть раритет. Книга была ветхой. Облезлую обложку некогда украшали камни и тиснения. Страницы хранили на себе отпечатки зубов ни одного поколения мышей. Серж надел шелковые перчатки, пробежался пальцами по переплету, потрогал страницы. «Ручная работа. Ей не меньше 3000 лет, верно? Состояние неплохое для столь солидного возраста», — сообщил он. «Хранилось в хороших руках, сразу видно. Все листы на месте?» «Вроде как, да». «Обложка под замену. Камней не обещаю, но кожу подберу в тон. Пропитку делаем?» «Восстановление целостности листов, иллюстрации нужно поправить, переплет обновить». «Все как обычно, Таннет Шанатор». «Я понял. Срок от 2 месяцев. По стоимости работы...» «И сколько может стоить такая рухлядь?» — перебила его Эллен. «Можно же просто перепечатать». «Вы не понимаете», — вспыхнул юноша. «Это наследие предков. Очень ценное издание, единственное в Элиране». «Макулатура», — подвела итог женщина. «Эту книгу оценивают в 200 тысяч ависов», — ревниво заявил гость, аккуратно заворачивая свое сокровище в шелковую ткань. «Ее автор — сам Эйрл Сизохвостый». «Ах, ну, если Эйрл», — протянул Эллен, — «тогда реставрация будет стоить 20-ку, 20 тысяч». «Сколько?» — поперхнулся гость. «Но прежние книги стоили 500». 10%. Все справедливо». «Вы рехнулись!» — прошипел Серж, дергая Эллен за рукав. «Какие к демонам 20 тысяч? Я всегда брал 500!» Эллен вынула из кармана смятой голубой бумажки с ласточками и сунула одну из них Сержу. «Вот твои деньги. Сдачи не нужно. Считай, что работа оплачена. Можешь отдыхать. А за реставрацию вашей ценной рухляди 10%. Или ищите другого специалиста». Некоторое время гость гневно сопел, глядя на Эллен сверху вниз, но та нисколько не смутилась. «Я согласен», — процедил он сквозь зубы. Серж сдавленно простонал. Эллен пнула его в коленку, обернулась к заказчику и сахарно улыбнулась. «Половину вперед!» «На счет перевести можно?» Тот уже сдался и спорить не решился. «Наличные. У нас тут задолженность в деревне. Они больше будут рады бумажкам». «У меня нет с собой 10 тысяч ависов, помилуйте». «Так найдите. Когда принесете, тогда и продолжим разговор». «Завтра», — решительно сказал Степфилд. «Утром прилечу с деньгами». «Если вы не против, Таннет Шанатор, книгу я оставлю у вас». «Я не против», — проблеял Серж, но Эллен его снова перебила. «Нужно подписать договор, что вы передаете нам ценную книгу на реставрацию, а то потом скажете, что мы ее украли». «Я никогда...» Начал было мужчина, но Эллен уперла руки в боки и посмотрела на него таким угрожающим взглядом, что тот сдулся. «Да, вы правы, так будет надежнее. Ждем вас завтра утром с деньгами, книгой и договором», — Мэрил решительно сунула в руки гостя его книгу. «Хорошего полета. Вас проводить?» «Благодарю. Я знаю дорогу». Он бережно спрятал книгу за пазуху, а потом решительно направился вглубь замка. «Это он куда?» — тихо спросила Эллен у Сержа. «В туалет, что ли?» «На летную площадку!» — процедил сквозь зубы Шнатор. «Тише вы! Как можно вообще такие вещи вслух произносить? Это совершенно неприлично!» «Неприлично в штаны гадить!» — фыркнула Эллен. «А естественные потребности — это совершенно нормально. И потом, что неприличного в слове «туалет»? Я же не сказала «сральник» или «толчок». «О, помолчите!» «Нет, подожди. Как называют гальюн в высоком обществе? Уборная? Комната для мальчиков? Сортир? Клозет?» «Заткнитесь уже!» Эллен послушно замолчала. Но не потому, что у нее иссяк словарный запас. Она знала еще несколько синонимов столь неприличного слова, но Сержу на сегодня хватит потрясений. Он и так уже покраснел до самых ушей. А плечи гостя подозрительно подрагивают. Не иначе, как он едва сдерживает смех. Летная площадка располагалась на открытой галерее. Эллен все же проводила высокого гостя. Ей было очень любопытно взглянуть, что он за птица. Оказалось, ворон. Крупный, лощеный, чудесного черного цвета. Прыгнул с небольшого выступа, уже в воздухе преобразился и преспокойно полетел в сторону деревни. Даже не каркнул. «Красиво», — сказала она. «Шанаторы ведь альбатросы, верно? А Теодор у нас кто?» «Сыч», — недовольно ответил Серж. «Пойдемте, Танет, нам надо поговорить. Что вы тут устроили вообще? Кто вас просил?» «Поговорить нужно», — согласилась Эллен. «Собирай всех в библиотеке, и Тео тоже». «Что вы опять задумали?» «План по спасению холодного замка, конечно. Найди своего брата, пусть он привезет Агату. Мне нужны вы все». «Почему именно моя библиотека?» «Там уютнее всего. Это вообще единственное приличное место в замке».